Эмма. Трудно весь вечер не оглядывать стол, проверяя, все ли довольны. Лучше бы я отказалась от ужина при бронировании. Хотя тогда идея показалась отличной, но эта исландская парочка создавала какую-то странную атмосферу. Они были напоминанием, что место это не полностью наше. Я понимала, что надо просто расслабиться, «que sera, sera», «будь что будет» и всякое такое. Но мне так хотелось, чтобы все было идеально для всех. К тому же исландцы выглядят настоящими дикарями. И я видела, что Миранда, например, далеко не в восторге. Кейти сидела рядом с этим Ингваром, тот уставился на нее так, будто хотел, чтобы перед ним на тарелке лежала она, а не это мясо с экзотическим запахом. А я сидела рядом с Иэном. Говорил он мало, но даже когда говорил, толку было мало. Акцент такой, что приходилось скорее догадываться, что он сказал. «Вы живете здесь?» — спросила я. «Нет, в деревне, в полутора часах езды отсюда, с женой и детьми». «А-а, вы давно здесь работаете? С тех пор, как нынешний хозяин купил это место». «А чем вы занимаетесь?» «Всем, что потребуется. Разная работа там и сям. Сейчас насосной работаю у озера. Припасы доставляю, еду, всякую мелочь для коттеджей». «А каков местный хозяин?» — с любопытством спросила я. Мне представлялся старый бородатый шотландец, а потому я немного удивилась, когда Иэн ответил: «Он совсем неплох для англичанина». Я ждала продолжения, но ему то ли больше нечего было добавить, то ли он не хотел об этом говорить. Похоже, светские вопросы у меня закончились. И я с облегчением услышала, как исландец спросил про охоту на оленей, после чего все за столом замолчали и посмотрели на него. Будто мысль об убийстве притянула всеобщее внимание. «Мы охотимся на оленей не ради забавы», — сказал лесничий. «Надо регулировать их поголовье, иначе они слишком расплодятся. Это необходимость». «Но я считаю, тут есть и другая причина», — возразил Ингвар. «Человек по натуре охотник. Это заложено у нас в ДНК. Эта потребность ищет выхода. Жажда крови». Последние слова он произнес так, будто они обладали особенным, восхитительным вкусом. Наступила пауза, никто не знал, что сказать. С каждой секундой неловкое напряжение усиливалось. Ужин был явно испорчен. Я увидела, как Миранда изогнула брови. Может, потом мы посмеемся над этим инцидентом. Он станет забавным анекдотом. Так ведь каждый праздник бывает, правда? «Ну, я в охоте и инстинктах не разбираюсь», — сказал Бо, вонзая вилку в кусок оленины. «Но мясо вкуснейшее. Невероятно, что дичь добыта прямо здесь». «Не сказала бы. Ну да, есть можно, но я бы приготовила гораздо вкуснее. Оленина слишком пропиталась можжевельником, вкуса мяса почти не чувствуется, да и сока мало, и овощи дряблые, а тосканская капуста и вовсе выглядит странной слизью, передержанная на пару месива. Завтра вечером я все исправлю, у меня запланирован роскошный пир. Блины с копченым лососем под первые две бутылки шампанского, затем пирог из слоеного теста с говядиной и фуа-гра, а потом образцовое шоколадное суфле. Как известно, суфле нелегко сделать, без фанатизма тут не обойдешься. Отделить белки от желтков, идеально взбить белки и, наконец, правильно рассчитать время. Подать суфле до того, как осядет твердая корочка. Большинству людей на это не хватает терпения, но именно такую кухню я и люблю. Честно признаться, я испытала настоящее облегчение, когда десерт, довольно посредственный малиновый торт безе со взбитыми сливками, унесли. Когда все уже засобирались разойтись, Джулиан призвал нас снова сесть. Он многовато выпил, его пошатывало. «Милый», — произнесла Миранда своим самым вкрадчивым тоном, — «что такое?» Интересно, помнит ли она последний Новый год в шикарной обстановке ресторана «Кларидж», когда он, не глядя по сторонам, поднялся и выбил у официанта из рук полный поднос еды? «Я хочу сказать пару слов», — начал Джулиан. «Хочу поблагодарить Эмму Он поднял бокал в мою сторону за то, что она нашла это фантастическое место. «О-о-о!» — забормотала я. «Ничего особенного я не сделала. И еще хочу сказать, как здорово, что все мы тут вместе. Приятно осознавать, что некоторые вещи не меняются, что друзья всегда с тобой. Это был непростой год». «Милый!» — Миранда рассмеялась. «Я думаю, все уже поняли, но я полностью согласна. За старых друзей!» Она подняла бокал. Потом, словно вспомнив, повернулась ко мне. «И, конечно, за новых! Ура!» Все подхватили, включая Ингвара, хотя, разумеется, она его в виду не имела. Но даже присутствие исландцев не испортило ту минуту. Тост худо-бедно спас обстановку. Придал ужину торжественности. И я снова ощутила прилив гордости.